Часть восьмая. Мириам. Когда Энн сказала, что до Баркинга нужно долго ехать, Мириам приготовилась провести в поездах несколько часов и затем еще столько же идти пешком по пыльному сельскому бездорожью. Реальность оказалась гораздо менее пугающей. Сначала 9 остановок на подземке, как Мириам уже научилась называть лондонское метро, а потом краткая прогулка до станции в Мейл-Энд, чтобы сесть в пригородный поезд, идущий на восток. Пока в прошлом году не открыли центральную линию, я ходила до станции Оксфорд-Серкус и садилась в поезд до Чаринг-Кросс, рассказала Энн, когда они вошли в вагон. На платформе всегда было столько людей, что порой я ждала больше получаса, пока удавалось сесть. Теперь стало проще. Сколько нам ехать? Отсюда, я бы сказала, минут 20. Всего получается около часа. Надеюсь, тебя это не пугает? Нет, 1 час не пугает. Поезд до Иллинга часто задерживается, а иногда подолгу стоит без причины. По крайней мере, здесь можно полюбоваться видом из окна. К тому же это путешествие совсем не походило на то, когда Мириам этапировали в Равенсбрюк. Ехали стоя, и к концу пути она уже не помнила себя от страха, голода и жажды. Потом женщина рядом с Мириам упала в обморок, и охранник с каменным лицом выстрелил ей в голову, сказав, чтобы остальные не вздумали доставлять ему подобное неудобство. Она отогнала воспоминания. Энн снова заговорила, и надо сосредоточиться на ее словах. «Не такие уж красивые виды. Задние дворы и ящики для угля, вот и все. Вот когда я была маленькой...» «Ну?» — подбодрила Мириам. «Знаешь, тогда Баркинг был настоящим городом. Лондон не подступал так близко, как сейчас. Иногда в воскресный день мы с мамой, папой и Фрэнком гуляли по деревне и переходили от одной фермы к другой. Где-то можно было купить пинту свежего молока, а ближе к осени продавали кувшины с сидром. Я очень любила эти прогулки. Увы, теперь ферм почти не стало, как и всей моей семьи. Я целую вечность не гуляла по дороге, не вымощенной брусчаткой. Понимаю. У меня тоже порой появляется такое чувство. А где ты выросла? — спросил Энн. — В Париже? Мириам разрешила себе ответить. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать о своем вполне обычном детстве. Нет, в пригороде. В местечке под названием Коломб. Когда-то считалось, что городок очень далеко от Парижа, как и твой Баркинг от Лондона. Однако города растут, и теперь все окрестные поля застроены домами. Твоя семья все еще там, в Коломбе? Прости, я не могу произнести название так изящно, как ты. Нет, они погибли во время войны, — не дрогнув, сказала Мириам. В конце концов, это правда. А твоя семья? Родители умерли еще до войны. Отца не стало, когда я была маленькой, а мамы, когда мне было 17. А потом мой брат Фрэнк погиб при Блице. Милли, уехавшая в Канаду, его вдова. Сочувствую. А я сочувствую тебе. Видимо, поэтому ты сюда приехала. Говорят, после потери близких перемена обстановки идет на пользу. Да, наверное. Мириам отвернулась, делая вид, что смотрит в окно. Сердце бешено колотилось по ребрам. Нормально говорить о войне, о погибшей родне, о решениях, принятых, чтобы выжить. Тяжело вспоминать, — наконец призналась она. Понимаю. Во мне поднимается волна негодования, как только подумаю о Фрэнке. Он не заслужил такую смерть. Кто бы что ни говорил про доблесть, отвагу, самопожертвование. Впрочем, ты и так это знаешь. Твои родные тоже погибли. Мириам внутри набухал пузырь боли, поднимаясь выше и выше, подкатывая к самому горлу. Попробуя она что-то сказать, даже простое спасибо у нее вырвался бы горестный крик. Мириам кивнула и вновь уставилась в окно. По счастью, Энн, видимо, все поняла и не настаивала на продолжении беседы. Вместо этого она вынула из сумки вязание. Нитки были пренеприятного горчичного оттенка. Мириам слишком поздно сообразила, что при виде этого желчного цвета неосознанно скривилась от отвращения. Впрочем, Энн лишь усмехнулась. «Знаю. Ужасно. Моя бабушка не могла похвастать хорошим вкусом. Это был свитер. Носить невозможно, зато нитки хорошие. Ну, не считая цвета. Что ты вяжешь?» «Теплые носки, вкладыши. Прошлой зимой у меня были только очень изношенные ботинки, ступни прямо леденели. Пару недель назад я нашла на распродаже новые ботинки, но у них нет подкладки. Я решила связать ее сама. У тебя есть теплые вещи на зиму? Сейчас, кажется, до нее далеко, однако теплые деньки простоят недолго. Готовься, а не летом. У меня есть пальто, пусть и не очень теплое. Тогда нужно найти что-то потеплее или связать добротный кардиган, чтобы носить под пальто. У меня есть лишний шарф и перчатки, а шапку мы тебе свяжем. Не волнуйся, не из этих ниток. Энн засмеялась, показывая на свое вязание. Спасибо. Поезд подъехал к станции. «Истхэм», — гласила вывеска. В Англии очень странные названия городов. «Почему город называется Баркинг?» — спросила Мириам, вдруг заинтересовавшись. «Название как-то связано с барами?» Энн рассмеялась. Да так заразительно, что Мириам тоже невольно подхватила смех. «Вряд ли. По-моему, название произошло от какого-то старинного английского слова. Нам рассказывали в школе. Правда, сейчас я уже не могу вспомнить, что это слово значит». Поезд тронулся. Энн сложила вязание и сунула сумку под мышку. «Мы почти на месте. Наша станция следующая». Выдался прекрасный вечер. Когда они шли к дому Энн, вечернее солнце заливало все вокруг нежным розовым светом. В нем даже трущобы выглядели бы уютно. Но городок был красивым. Аккуратные домики, чистые окна, опрятные дворы. Кое-где на подоконниках и у дверей стояли ящики с цветами. «Как называются те цветы, розовые и белые?» — спросила Мириам. «Петунии. Как их называют во Франции?» «Петунии», — ответила Мириам, и они дружелюбно рассмеялись. «У меня петунии растут в саду», — добавила Энн. «Я там многое выращиваю. Если честно, даже больше, чем стоило бы. Цветам уже становится тесно». Они свернули с главной улицы. Вдоль дороги тянулись ряды одинаковых домиков. Первый этаж из красного кирпича, второй покрыт белой штукатуркой, черепичная крыша, окна с белыми рамами. «Отсюда начался город», — пояснила Энн. «Дома очень аккуратные. Мириам не хотела лгать, называя их красивыми». «Так и есть. А еще здесь тихо. Люди приветливые, но стараются держаться особняком. Дома вдоль улицы выглядели предательски одинаково. В них не менялось ничего, кроме номера на двери. Даже занавески на окнах висели одинаковые, белые, кружевные. Как же найти нужный дом в темноте?» «Мы пришли», — сказала Энн, и, будто прочитав мысли Мириан, добавила. «У моих ворот круглый верх, видишь? А у всех остальных верх заострен. Так я проверяю себя, когда поздно прихожу домой, и вокруг темно, хоть глаз выколи. Фонари такие тусклые, что даже собственную руку у лица не разглядеть». За воротами двор был аккуратно вымощен брусчаткой. Энн открыла дверь и поманила Мириам внутрь. «Заходи. Обувь можно не снимать». В крошечной прихожей едва хватало места для двоих. За дверью вешалка для верхней одежды, а в непогоду или зимой обувь можно оставить на коврике. Энн вошла в гостиную и распахнула шторы, а затем прозрачные занавески, расшитые по краям узором из маргариток. В комнате стояли пухлый диван, кресло с коричневой обивкой из конского волоса и низкий столик. У противоположной стены был камин, а рядом с ним огромный деревянный шкаф с радиоприемником на полке. Полки у окна были заставлены фарфоровыми статуэтками и прочими безделушками. Изящные кружевные салфетки украшали каждую полку, а также радиоприемник, каминную полку, спинки дивана и кресла. «Здесь гостиная. А вот кухня», — сказала Энн, переходя в соседнюю комнату. «Я поставлю чайник. Давай выпьем чаю». Мириам ответила, что кухня довольно современная. В центре красовалась, щеголяя белой эмалью, газовая плита. Раковина была у окна, рядом с ней — сушильная доска. А у дальней стены — комод, уставленный посудой с розовым орнаментом. Мебелировку дополняли стол с двумя стульями и полки с баночками, бутылками и коробками. За той дверью кладовая, за ней уборная. Ванна, умывальник и туалет прямо в доме, слава богу. В этом отношении нам очень повезло. Мириам шагнула вперед, и ее внимание привлекла дверь в сад. «Можно выйти на улицу?» «Конечно. Я приду, как только чайник поставлю. Ключ в замке. Просто поверни его». Мириам вышла в сад, на мгновение опьянев от буйства запахов и красок. Как и говорила Энн, садик был скромных размеров, с лоскутом лужайки в центре и низким навесом в дальнем углу. Все остальное пространство заполнили цветы. Один угол занимал живописный куст сирени с уже увядающими лиловыми гроздьями. По забору карабкалась плетистая роза, ее жилистые стебли переплетались с лозой клематиса и тонули в пушистом холмике лаванды. Посреди центральной клумбы рос пион, все еще в цвету, несмотря на июль. Мириам протянула дрожащую руку, кончиками пальцев коснулась нежных лепестков и почувствовала их аромат, чарующий, как у розы, только чуть более сладкий. Давно она не встречала цветущего пиона. В сад вошла Энн. Удивительно, он еще цветет. Несколько лет назад мне его подарил сосед. Отдал отросток от старого куста. Не помню, как назывался этот сорт. Месье Жюль Эли. У моей матери был такой же. Голос Мириам звучал спокойно, хотя она едва сдерживала слезы. Как глупо плакать из-за цветка. Несколько лет он капризничал, а в этом году решил показать себя во всей красе. Лето нынче, всем на зависть. Много тепла, много дождя. После такой суровой зимы я даже, признаться, переживала. Думала, потеряю половину сада. А вот и чайник закипел. Мириам, поборов желание остаться в саду, последовала за подругой в дом и наблюдала, как Энн наливает кипяток в заварочный чайник. «Готово. Пусть настоится, а я покажу тебе второй этаж». Узкая крутая лестница вела на небольшую площадку с двумя дверями. Энн открыла одну из них и пригласила Мириам войти. «Твоя комната». Милли оставила свою мебель, поскольку отправлять ее в Канаду слишком дорого. «Надеюсь, тебе понравится». Спальня оказалась огромной, не меньше 20 квадратных метров. В ней стояла большая двуспальная кровать, шкаф, комод, тумба и небольшое мягкое кресло в углу. Вся мебель была из лакированного дерева в современном стиле. Не совсем во вкусе Мириам, но какая разница? Здесь в 100 раз лучше, чем в пансионе. «Ну как?» — спросила Энн. «Тебе нравится?» «Да». «Ты уверена, что я могу занять эту комнату?» «Конечно». Мириам повернулась к Энн. «Тогда я готова. С радостью перееду». «Ух, слава богу, какое облегчение!» Энн улыбалась так широко и искренне, что настроение Мириам тоже улучшилось. «Пойдем вниз. Нас ждет чай». Мириам сидела за столом, пока Энн расставляла все для чаепития. Коричневый заварочный чайник со сколотым носиком, пару чашек с узором из веточек роз, блюдца, кувшин с молоком и две блестящие чайные ложки. «Ты ведь пьешь чай с молоком? У меня и сахар есть». «Только молоко. Спасибо». Энн налила себе чай, отпила из чашки и поставила ее на блюдце. «Итак, я уже говорила, что плата будет 15 бобов, то есть шиллингов. Мы можем поделить расходы на еду, если хочешь, и объединить наши купоны. Было бы неплохо. Правда, я не слишком хорошо готовлю», — призналась Мириам. «Неужели? Француженка с ног до головы и не умеет готовить?» — подразнила ее Энн. «Не бери в голову. Как-нибудь справимся. Что касается уборки, я стараюсь в течение недели поддерживать порядок, а в субботу после похода за покупками навожу чистоту. Дом небольшой, поэтому уходит всего час-другой». «Конечно, я буду помогать». «Спасибо. Надо сказать, стиркой я не занимаюсь, за исключением мелких вещей, которые стираются вручную. Нижнее белье и прочее. Остальное я отношу миссис Коул. Она живет за углом. Она работает на совесть и еще ни разу не вручила мне чужие простыни. Берет 1 или 2 боба в неделю». Мириам кивнула, пытаясь подсчитать точную сумму в уме. Кажется, в конце недели от зарплаты будет оставаться немного, зато ее ждет жизнь в комфорте, а Энн очень мила и дружелюбна. «Тебя все устраивает? Точно?» Потому что Мириам вдруг поняла, что Энн нервничает. Как будто не решается что-то сказать и пытается подобрать слова. «Конечно, есть ложка дегтя. Следовало догадаться, все слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Что такое?» У Мириам внутри похолодело. «Я должна признаться. Дом муниципальный. Я не совсем понимаю, что это значит. Домом владеет городской совет, а я его снимаю. Вернее, мой брат. Изначально дом сняли Фрэнк с женой, а я переехала сюда после его смерти, чтобы помогать Милли. С тех пор мы старались вести себя тише воды, ниже травы и не привлекать внимания. Если в совете узнают, что здесь живут две женщины, а не целая семья, они могут... Ну...» Ладони Мириам взмокли, волна паники не давала сделать вдох. «Здесь небезопасно, здесь... Они могут прислать уведомление о выселении. хотя, думаю, такое маловероятно. Сборщик ренты довольно любезен. Он привык, что я плачу каждую неделю без проволочек. Пока мы поддерживаем чистоту и вносим плату в срок, проблем не возникнет. «Что значит уведомление о выселении?» — спросила Мириам. «Нас заберут в полицию?» «Боже, правый, конечно, нет. Из-за такого в полицию не забирают. Нам могут приказать освободить дом, если кто-то из совета узнает, что Милли уехала в Канаду. Мы, конечно, держали все в секрете, однако люди вечно болтают, как ты знаешь». Мириам знала, как никто другой. Имени предателя она не узнает даже на смертном одре. Кто-то из соседок или знакомый по работе. Неужели Мари Лор или Роберт выдали ее под пытками? Мириам никогда не сможет взглянуть врагу в глаза и заставить его признаться в содеянном. Никогда не увидит его на скамье подсудимых. Энн ждала ответа. «Да», — проговорила Мириам, — «люди вечно болтают». Она улыбнулась, словно речь шла о безобидных сплетнях соседских кумушек. «Когда ты переедешь? Мне нужно вытереть пыль в комнате Милли и еще, конечно, постелить свежие простыни. Я заплатила за пансион до конца недели, и вряд ли мне вернут деньги. Могу я в субботу привезти свои вещи? Было бы отлично. Если хочешь, я встречу тебя на станции. Вещей у меня немного, не стоит беспокоиться». «Что ж, тогда решено? Ох... Следовало спросить тебя раньше. Не хочешь остаться на ужин? Запасы у меня не богатые, но что-нибудь на стол соберу. Очень любезно с твоей стороны. Увы, мне нужно вернуться в пансион. Там действует комендантский час, и потом меня просто не пустят. Увидимся завтра на работе? Конечно. Найдешь дорогу до станции? Да, я запомнила». Мириам встала и подошла к двери, когда Энн вдруг коснулась ее руки. «Подожди, я кое-что забыла в саду». Она вернулась через пару минут, неся в руках. «Вот что я забыла. Она держала три пиона. Я поставлю их в банку, налью немного воды, чтобы они не засохли. А ты не забудь добавить им водички, когда доберешься до дома. Энн слишком добра к ней». «Это же последние твои пионы», — запротестовала Мириам, пока Энн ставила цветы в воду. «Завтра будет дождь, и они все равно опадут. Пусть они тебя порадуют. Они прекрасны». У Мириам от волнения перехватило дыхание. «Благодарю тебя». «Не за что». «До завтра?» «Да, до скорого». «Бонсуар». Мириам шагнула за дверь, закрыла за собой маленькую калитку и пошла по улице. Прижимая к груди банку с пионами, опустила лицо в их лепестки. С каждым шагом на сердце становилось все легче. Она повеселела и преисполнилась надежды. У нее появилась подруга. Она нашла себе дом. А завтрашний день будет лучше сегодняшнего.